10. Роланд услышал несколько криков, которые перекрыл вопль боли. Что-то там случилось, и Джейк принял какие-то меры. Но хватило их для того, чтобы выправить ситуацию. Брызги засверкали в утреннем свете, волки переправлялись через Девор Тетэуайе. Роланд видел их ясно и отчетливо. Ехали они по 5-6 в ряд. Он прикинул, что всего волков порядка 60. Им предстояло скрыться за поросшим травой холмом, склон которого сбегал к реке, появиться вновь в миле отсюда. Потом они исчезнут в последний раз, за последним холмом, отделяющим их от проселка, ведущего к заброшенным шахтам. Они скроются за ним все, если и дальше поедут плотной группой. И это будет последний шанс для Джейка добраться до кювета, а для них всех залезть в окоп. Он смотрел на проселок, надеясь увидеть на нем детей, хотя бы увидеть Джейка, но проселок оставался пустынным. Волки уже поднимались на западный берег, капли воды, летящие во все стороны, сверкали в лучах восходящего солнца, как золото. Из-под копыт летели комья земли и фонтаны песка. Нарастал топот копыт.